Глава 51. Странно вот так вот идти по пустому разрушенному городу. Как-то позабылось мне это чувство, которое я испытал в первый день моего появления в этом мире. Красное небо, облупленные здания, черные провалы окон, запах гари и опустошенности. Иногда смрад гниющей падали. Как-никак мир этот заполнен хищниками. Хотя наверняка должны быть еще и животные-санитары. Ведь не может же такого быть, чтобы в столь обширно изменившейся фауне не нашлось места для организма, который бы подчищал грязь за всеми остальными. Первых знакомых я увидел почти сразу. Стоило нам ступить на широкий асфальт проспекта Жукова. Гигантские цветы раскинули свои лепестки прямо у нас на пути. Правда, не совсем удачно. Мусора вокруг них было мало, поэтому поймать свою жертву они могли разве что ночью. В мыслях возник и тут же исчез образ огнеметчика, пожранного этой тварью. Тяжелое, как в замедленном кино, падение бутона на асфальт. Бутона, в котором в немыслимых мучениях погибает живой человек, и отчаяние напарника, этого обреченного. Меня передернуло. Все так реалистично и смертельно опасно. А ведь мусор для этих тварей — дело наживное. Ветер долго еще будет гонять по этим брошенным улицам свидетельства человеческой цивилизации. Те же целлофановые пакеты, столь широко используемые некогда обществом. Насколько мне известно, они могут разлагаться веками. Что тогда говорить об алюминиевых банках и всевозможных пластиковых изделиях, которым вполне возможно найдут еще применение далекие потомки землян, которым только предстоит заселить землю. Но это все слишком далекая, слишком туманная перспектива. А пока группа из 10 человек, в которой состою и я, неспешно продвигается по улицам апокалиптического города. Плавно обогнув смертоносные цветы, имя которых я то ли не помню, то ли мне его никто не говорил, мы пересекли проспект по диагонали и встали под защиту большого сухого дерева. Краем сознания я отметил, что здесь трамвайные пути сохранились в своем первозданном виде, разве что были они непривычно ржавыми и заросшими густой, невысокой, чуть выше щиколотки, темно-зеленой травой, очень похожей на декоративные деревца. По левую руку, примерно в квартале от нас, догнивала свой век Академия МВД, а чуть дальше — таможня. Красивое большое было здание раньше, то есть тут и опять меня несет в моем-то мире, оно живет и здравствует. По фронту жилые пятиэтажки, панельные, но мрачные какие-то. Они в моей-то реальности были темнее остальных своих собратьев в городе, словно напитавшиеся водой. Только вот местность здесь для грунтовых вод высоковатая. Да и не могли дома в себя столько влаги принять. Это что-то строители намудрили. Дальше, уже слева, в моем мире был небольшой рынок, а за ним парк. Здесь от рыночных построек остались едва заметные руины. А парк, он тоже как бы был, но уже совсем не такой. Не радовали глаз его зеленые листочки, потому как их просто не было. Каждое дерево, каждая веточка в нем была мертва и уже отшлифована ветром. Такое ощущение, что для этого парка индивидуально пришла глубокая осень, и он стоит в преддверии зимней спячки, откликаясь на игры ветра жуткой барабанной дробью. С нашей позиции весь парк казался монолитный, колышущейся светло-серой стеной. Настолько густо там стояли мертвые теперь деревья. Возможно, гибель пришла к ним не сразу. Дала первые годы разрастись, что странно, неужели люди не пользовались дровяным запасом в городе? Или наоборот, пользовались, попилили живые деревья. Те обросли новыми ветками, как это нередко бывает, когда в самом старом пне неожиданно прорастает молодой крепкий побег. А потом новая природа, согласуясь с своим жестоким законом, высосала из всего парка жизнь, оставив бездушные теперь палки на растерзание непогоде. Странное дело, чем дольше я смотрел на этот парк, тем гаже становилось на душе, словно между ветками его прячется что-то чуждое, непонятное, ненужное миру. Оно наблюдает за нами и ждет, когда мы подойдем ближе, для того, чтобы ухватить, затянуть и пожрать. «Ну что?» Генерал невозмутимо оглядывал ближайшую пятиэтажку. «Куда пойдем? Только так, чтобы наверняка». «Это смотря кого брать будем, товарищ генерал». Отозвался самый хлипкий на вид парень с камуфлированной СВД в руках, оптика которой явно была не заводская и даже не российская. «Если улиток, то ближние дома пустые точно. Патруль вчера вечером зачищал. Ну, а если шустрое чё, то в частный сектор двигать надо. Только это...» Боец замялся. «Говори!» Деловито подтолкнул генерал, даже несмотря на того, кто отвечает. «И без ствола в частном секторе опасно?» Боец слегка мотнул головой в мою сторону. Я, преисполненный благодарности, постарался поймать его взгляд, но снайпер больше не обращал на меня внимания. «Хм, что же, вполне логично». Генерал помял мясистый подбородок. «Тогда давай по улиткам отработаем. Там и мяса больше, и бегать ни за кем не надо». Снайпер дал отмашку. Трое бойцов отделились от отряда и побежали к ближайшей пятиэтажке. Остальные заняли круговую оборону. Радист, о его наличии я узнал только сейчас, когда он деловито спустил с плеч рюкзак и стал разворачивать странный прибор со складной антенной в верхней части, похожей на маленькую спутниковую, настраивал волну связи. «Сейчас начнется!» Станиславович игриво ткнул меня локтем в бок и, ухмыльнувшись, взял свое ружье на изготовку. «Сейчас только парни зверя спалят!» Парни тем временем, лихо подставляя друг другу спины, а последнего, втянув за руки, попрыгали в окно пятиэтажки. Камуфляж мелькнул в окнах пустой квартиры и пропал. Из динамика рации донеслось лаконичное. «Лестничная клетка чиста. Смотрим квартиры». «Ну, с первого раза клюет редко», — прокомментировал генерал. Некоторое время было тихо. Потом динамик снова выдал. «В квартирах чисто. Идем дальше». Буквально несколько секунд спустя бойцы повыпрыгивали совсем из другого окна. Пробежали чуть вправо и точно так же впорхнули в окно квартиры, двери которой должны были выходить в соседний подъезд. Я засмотрелся на такую акробатику. А далее все шло по старому сценарию. Лестничная площадка и квартиры оказались пустыми. Бойцы выскакивали и прыгали в следующее окно. Данное бессмысленное, на мой взгляд, действо кончилось после четвертого подъезда. В доме никого не было. Поэтому измученная беготней тройка, тяжело дыша, вернулась в группу. Тем не менее, неудача Глеба Станиславовича нисколько не смутила. Он, наоборот, был в хорошем расположении духа и даже бросал на меня полные немых вопросов взгляды. Мол, того, ну как мои ребята работают? Славно, да? Я же, в свою очередь, старался этих взглядов не замечать. По многим причинам. Во-первых, во всем теле чувствуя недомогание. Во-вторых, ребята точно акробаты, те еще. Но смысл их прыжков до меня не доходил. И в-третьих, так уж я устроен, что не могу открыто восхищаться или уничижать других людей, пока не доведут, разумеется. «Дальше куда?» Генерал наконец отвязался от моей скучной персоны и посмотрел на радиста, который тут, судя по всему, выполнял еще и функцию аналитика. «Минуточку, Глеб Станиславович, только сверюсь с картами», — деловито отозвался тот, но почти сразу начал доклад. «На этой неделе улиток прикармливали через два дома отсюда вдоль проспекта Жукова. Еще один прикормленный в том же дворе напротив. От этого дома два вглубь и один вправо. И последняя прикормка — девятиэтажка напротив парка». «Ну, в парк...» — генерал, нахмурившись, посмотрел на серую стену. «Ну, сегодня мы не пойдем. Ощущения...» Он покрутил над ухом фонарик. «Ощущения какие-то нехорошие. Что скажешь, индикатор?» Я ошалел от столь неожиданного обращения в свой адрес. Признаться, как-то привык уже к роли стороннего наблюдателя, а тут вдруг... «В парк я бы тоже не пошел», — нервно выпалил я. «И прикормленный дом — это как?» «Как-как?» — пожал плечами генерал. «Не всегда же съедобные твари под выстрел попадаются, и преступников девать особо некуда. У нас тут дармовые рты не держат. Особо помимо детей, да баб, конечно». Последние слова он сказал очень тихо, словно испугавшись, что я приму его за изверга. И, собственно, правильно сделал, так как, разобравшись, что за прикормки мне сегодня предстоит увидеть, и особенно представив их, я, наверное, позеленел.